диссертацию перед экзаменом. Опыт показывает, что это наилучший вариант. Когда читается накануне экзамена, все этот вопрос отвечают. Когда заблаговременно, почему-то есть завалы. Вот поэтому дурака валять не будем, и так и поступим. Тем более, что вообще уже идет зачетная неделя, и в принципе можем вообще не читать лекции. Ладно. Значит, мертвые души как-то укладываются в голове заранее. К ним мы и переходим. Значит, напомню, на чем мы остановились. Мы говорили о ревизоре и обратили внимание на то, что эта комедия, появление этой комедии знаменует собой своеобразный перелом в творческой эволюции Гоголя. То есть Гоголь всегда стремился к сильным художественным эффектам. Гоголь всегда добивался интенсивного воздействия на читателя. Но такое воздействие до ревизора, в общем-то, не имело какой-то определенной идейной цели. Гоголь стремился развеселить, Гоголь стремился потрясти, встревожить, взволновать и так далее. Но это, собственно, и было его целью. Никакой, так сказать, сверхзадачи идейной при этом не было. А вот в «Ревизоре» она впервые появилась и представляла собой нечто новое для Гоголя и, в общем-то, даже для русской литературы в целом. Развязка «Ревизора» должна была реализовать грандиозный утопический замысел, беспрецедентный утопический замысел. Зритель должен был пережить, на спектакле должен был пережить глубочайшее потрясение. Это потрясение должно было перейти в порывы очистительного смеха. То есть зритель должен был уже смеяться не над действующими лицами комедии, а над самим собой. И этот смех должен был оказать на него очистительное действие. А затем он должен был вернуться домой и со следующего дня начать новую жизнь, которая, в свою очередь, должна была как-то повлиять на жизнь окружающих, и так вот мало-помалу вся Россия должна была стать другой. То есть Гоголь пытался превратить искусство в жизнетворческую силу, способную реально преобразить мир. Вот что-то такое вот вроде раннего предвестия соцреализма уже имело место в комедии «Ревизор». То, что такой замысел у Гоголя был, сомнению не подлежит. Вопрос лишь в том, когда именно этот замысел оформился, как осознанное намерение. Существует точка зрения, согласно которой это произошло уже, Константин Мачуцкий, например, вот считал, что это произошло уже в 1935 году. Когда «Ревизор» был написан, он уже был написан с таким именно намерением. И поставлен первый раз на сцене в 1936 году, ну тоже с этим намерением, только вот театр оказался не готов к реализации этого намерения. Ну, примерно так, как у Чехова произошло с его «Чайкой». Есть и противоположная точка зрения, согласно которой утопический замысел оформился только в середине 40-х годов, когда была написана развязка «Ревизора». Это пьеса-комментарий, вернее, пьеса-дополнение к «Ревизору», «Хвост к «Ревизору», как называл эту пьесу Гоголь. Но там уже действительно спорить не о чем. Там все открытым текстом дано. Но, тем не менее, есть еще основания для того, чтобы считать, что этот утопический замысел оформился где-то в промежутке между этими двумя датами. А именно в 1941-1942 годах, когда Гоголь работал над третьей, четвертой редакциями ревизора. Что дает основание так думать? Во-первых, именно в этих редакциях впервые появился эпиграф, указывающий на то, что пьеса будет зеркалом, в котором зрители должны увидеть и узнать самих себя. Дальше в это же время появилась знаменитая реплика Городничего: «Над чему смеетесь, над собой смеетесь». И в это же время Гоголь впервые расписал немую сцену, и расписал ее таким образом, что появилась ассоциативная связь между немой сценой и фресками, изображающими страшный суд. Повторяю, это все появилось в редакциях 41-42 годов. И как раз в это время Гоголь заканчивает первый том «Мертвых душ». Вероятно, это совпадение было не случайно. По-видимому, в 41-42 годах оформляется еще один, не менее грандиозный утопический замысел, связанный уже с главным прозаическим сочинением Гоголя. Что представляет собой первый том «Мертвых душ»? Ну, с точки зрения построения, интересно то, что здесь используется композиционная схема путешествия. Особенно важно это в первой половине тома. Первые пять глав состоят из статических описательных очерков, изображающих определенные жизненные уклады. Ну, собственно говоря, эта тенденция продолжается и во второй половине, но там уже, как я немножко позже скажу, там уже построение усложняется, становится несколько иным. Но в первой половине все сводится к этому. Отдельные вот эти самые очерки нанизываются, как бусы на ниточку, на фабулу путешествия. Герой переезжает с места на место, и таким образом повествователь и читатель могут перейти к очередному статическому очерку, потом к следующему, и в принципе так может продолжаться бесконечно. Это путешествие таким постепенно, поскольку каждый раз перед нами какое-то обобщение, притом довольно широкое, то все эти отдельные очерки или эпизоды, да, каждый очерк включает в себя эпизод, а эпизод может рассматриваться как такой характеристический пример, как пример, характеризующий данный жизненный уклад. Вот и все это складывается и образует в конце концов такую громадную панораму современной русской жизни. Панораму эту, естественно, можно было бы сравнить с предшествующими сочинениями такого же рода. И в частности, конечно, невольно вспоминаю читатель «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева. Но только разница была настолько очевидна, что бросалась в глаза. Там тоже путешественник переезжал с места на место и наблюдал картины современной русской жизни. Только все эти картины демонстрировали различные виды социальных безобразий. Это такая была передвижная камера ужаса. Каждый раз, причем каждый раз это были безобразия действительно преступные. Преступные, ужасные с любой точки зрения. Следуя за радищевским путешественником, читатель попадал там на одну почтовую станцию, и